эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 ноября 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Волошев. Здравия, Александр. Здравия, Алексей. Сегодня у нас помогает вести эфир Евгений Роденко за виртуальным пультом. И Светлана Большакова, уже привычный персонаж в нашем чате, который следит, чтобы там гоблины особо не резвились, и чтобы все вопросы, реплики, комментарии вовремя поступали в наш эфир. Ну, естественно, что Светлана будет внимательно смотреть за этим чатом. Вот где чат, сейчас вам скажу. Народное славянское радио имеет официальный сайт slavradio.org. Slavradio пишется латиницей одним словом. Также у нас есть чат во время живого эфира в YouTube-канале youtube.com, касая черточки, называемый слэш, Славрадио. И вот Славрадио и там, как вы уже заметили, и у нас на сайте, и в YouTube пишется тоже одним словом. Без пробелов, без подчеркиваний. Латиницей. Вот после этого теперь уже можно объявлять тему нашего эфира, которая звучит так: «Многоскоростное мышление». Для начала я прошу, чтобы Александр немножко рассказал о себе, потому что вот часто люди спрашивают, а кто присутствует, а чем знаменит, как докатился до жизни такой. И вот я сейчас думаю, что немножечко времени мы потратим на то, чтобы выслушать, чем занимается Александр и почему тема такая «Многоскоростное мышление» сегодня будет поднята. Пожалуйста, Александр, немножечко расскажи о себе. Я случайно вышел на эту тему, то есть еще в детстве заметил такое... Ну, такую сложность, что скорость мышления внутренняя не соответствует реакциям внешним. Это у всех людей от природы, вот, и у кого-то это как-то автоматически согласовывается, у меня это согласование не шло. То есть получается, что все общение для меня было очень замедленным. Я не понимал, почему оно все так... Ну, не так быстро, как думаю. Вот. Но это было еще там в детстве. А потом постепенно, это как бы не один вопрос, а там много связанных вопросов, я вышел на тему, что кроме мышления есть еще множество разных сложностей, которые в нашем мире мешают людям нормально устроить жизнь. Ну, там... Постепенно вышел и на тему телепатии, и на там, жизнь души, и на устройство жизни целиком. Поэтому тема «Многоскоростное мышление», она ну, как бы заявляет то, что может быть полезно, как бы легко применимо в жизни каждого человека. А есть еще ряд связанных тем, которые нужно тоже объяснять. И там тоже у современных людей есть большой пробел в знаниях. Потому что в данный момент, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что мы живем на оккупированной планете. Я думаю, это понятно, да? Очевидно для всех. Алексей. Ну да, для меня, конечно, очевидно. Вот. Поэтому я это не объясняю, а просто буду говорить, как из этого выйти. Постепенно по темам. Вот. Ну, так, по образованию я политолог. Поступил на политологию совершенно случайно, как и все остальное в жизни. Но жизнь меня вела к тем темам, которыми я занимаюсь последовательно. То есть все, что у меня происходило в жизни, меня вело в этом направлении. И поэтому я в итоге пришел к выводу, что моя судьба – вот это все исследовать и донести до людей для того, чтобы у них был инструмент выйти из того состояния, которое сейчас есть. Ну вот так. Замечательно. Ну что ж, давай тогда уже будем приступать к разбору темы, потому что так, ну, вкусненько звучит, вкусненько. Быстренько мыслить, соизмерять внутреннее мышление, внешнее мышление. Вот это, наверное, многим людям будет интересно и полезно. Хорошо, я начинаю. Первая заставка — это такой некий волшебник, который занимается смешиванием каких-то жидкостей и получением неких результатов. Вот будем представлять себя таким волшебником и исследовать то, о чем я буду рассказывать. Конечно, все исследования мы будем проводить мысленно, потому что главный инструмент в том направлении, которое мы будем обсуждать, это представление. То есть мышление всегда оперирует представлением. Другое, ну, синоним представления — это образы. Но пока мы образы не будем трогать, потому что работа с образами — это отдельная тема, которую мы когда-нибудь рассмотрим. Пока будем считать, что это представление. Значит, какая проблема у современного человека? Та образовательная и вообще пропагандистская система, которая в данный момент создана на Земле, это не проблема локально России, это проблема всего человечества. Она создает такое или клиповое мышление, или там калейдоскопическое, его по-разному называют. Но главное — это не связанная картина мира. То есть человек не представляет ни устройство себя, ни устройство мира, ни зачем он живет. То есть не решено множество проблем, которые вообще у нормального человека и у человека прошлых цивилизаций, которые вот были разрушены захватчиками Земли, это все было с детства. У нас, соответственно, этого нет, и мы сейчас будем это исправлять. Начнем с подготовки мышления к восприятию того материала, о котором я буду рассказывать. База для исследования любых сторон жизни — это различение между эффектами и механизмами. Дело в том, что сейчас вся пропагандистская система максимально старается преподносить любое явление в виде эффекта. Эффект можно посмотреть на Википедии, это синоним вспышки. То есть это что-то, что вот вспыхнуло, и там непонятно, как это исследовать. Я предлагаю все рассматривать с точки зрения механизма. То есть все, что есть в жизни, это все механизмы. То есть все имеет некое внутреннее устройство. Там какие-то шестеренки друг за друга цепляются, какие-то физические явления участвуют в этом. То есть все механизмы. Причем даже там, где люди считают, что механизма быть не может. То есть душа, например, это тоже механизм. Это некий аппаратно-программный комплекс, тонкоматериальный, который вселяется в тело, потом живет в этом теле, потом покидает тело и вселяется в новое тело. То есть он живет некой своей жизнью. Вот. Бог, как бы его ни представляли в любой религии, это тоже механизм. То есть он тоже как-то устроен, он тоже как-то взаимодействует с другими мировыми механизмами. А раз это все механизмы, значит, мы можем исследовать их устройство, понимать логику их работы и, соответственно, грамотно с ними обращаться. Я думаю, что это достаточно очевидно. Далее. Следующий очень важный вопрос: для чего мы вообще учимся? То есть нам предлагают такое объяснение, что человек учится для того, чтобы лучше устроить жизнь, чтобы найти место в жизни, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Вот я предлагаю на это смотреть чуть по-другому. Давайте считать, что все, что есть в жизни, это все управление. Вот если посмотреть, как дети играют с игрушками, они учатся управлять игрушками. Потом, когда дети вырастают, они управляют чем-то всегда. То есть вот берешь ты ручку, да, пишешь там что-то на бумаге, ты управляешь ручкой для написания на бумаге. То есть мы управляем миром для того, чтобы сделать его удобным для жизни и чтобы решить какие-то свои жизненные вопросы. А дальше уровень образования, он очень легко определяется тем, насколько ты можешь управлять и чем ты можешь управлять. То есть у нас вот ввели тесты ЕГЭ, да, в советское время это были экзамены, но это были экзамены на знания, тесты ЕГЭ на знания, там нет ничего про управление. Дело в том, что тема управления, она является запретной. Так же, как тема, вот потом к ней перейдем, многоскоростного мышления. Потому что те силы, которые сейчас управляют человечеством и в частности там Россией, они стараются показать, что управление – это не важно, это вообще очень сложно, и вообще на это не надо обращать внимание. То есть вы вот в данный момент, допустим, что предложили? Занимайтесь своей культурой, одевайтесь в свои одежды, водите хороводы, но не лезьте в управление. Там есть люди, которые за вас все решат. Так вот, тот, кто управляет, всегда управляет в своих интересах. Это надо очень четко себе представлять. То есть, если мы не будем заниматься управлением, не будем допущены к управлению, то те, кто будет нами управлять, будут всегда управлять не в наших интересах, а в своих. Поэтому любую вертикаль власти, любое управление всегда надо рассматривать с точки зрения, а кто вообще управляет. И, соответственно, в чьих интересах. Вот. То есть, если, допустим, банкиры управляют деньгами, да, они не управляют ими в наших интересах. Кто банкиры, я думаю, всем известно. Если ученые, так называемые, управляют наукой, да, то они управляют в каких-то их ученых интересах. Насколько эти ученые имеют отношение, опять же, к народу, это тоже вопрос, потому что там очень много таких фамилий, которые говорят, что это ученые не русские. Вот. Если власть, допустим, в православной церкви или там в других каких-то религиях находится в руках кого-то, то эти люди управляют в интересах этой религии и тех сил, которые стоят за этими религиями. То есть везде есть вертикаль власти, везде есть управление, и управление осуществляется в интересах того, кто находится у власти. Я думаю, что тут тоже достаточно все очевидно. Дальше есть два варианта основных умения управлять. Это, собственно, управление. Вот пример Шойгу, да? То есть он находится наверху вертикали власти военной в данный момент в России, и он управляет этой вертикалью. То есть он управляет. А есть возможность встраиваться в систему управления. То есть когда управляют тобой, и ты через себя проводишь интересы того, кто тобой управляет. Вот. То есть, соответственно, ну, это как бы в любом случае необходимость уметь и управлять, и встраиваться в систему управления. Если ты не имеешь, не умеешь ни то, ни другое, то, соответственно, тебе будет трудно найти свое место в этом обществе. Ну и как в любом другом. Общее понятие о душе и человеке и представление о сути жизни. То, что душа переселяется, то есть живет много жизней, это, я думаю, для большинства тоже уже понятно. Это можно легко замечать, потому как дети до какого-то возраста, в районе 5-6 лет, ведут себя как взрослые, мыслят как взрослые. Ну, еще есть много, там, есть рассказывают о прошлых жизнях, помнят опыт прошлой жизни, хотя это редко. Вот, то есть то, что душа переселяется, это понятно. И когда душа вселяется в тело, соответственно, рождается ребенок с этой душой, душе необходимо управлять телом в своих интересах. То есть вся жизнь это управление, суть жизни это управление души телом в интересах души. Соответственно, если тело действует не в интересах души, то есть оно ведет себя бездушно, то либо душа не имеет возможности полностью управлять этим телом, либо там души вообще нет. Мы это тоже когда-нибудь рассмотрим, потому что там есть нюансы, та же одержимость, допустим, когда душа теряет управление телом. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что современная психология, которая нам, как и другие науки, введена для того, чтобы создать искаженную картину мира, она, во-первых, из своего определения, что такое психология, убрала душу. То есть там в определении слева сказано, что психология — это наука о душе, а справа, что это наука о психике. Вот. Во-вторых, она ввела понятие подсознания. Подсознание с точки зрения психологии — это такая некая темная часть личности, которая никак не управляется, из которой идет что-то там непонятное, неуправляемое. Вот это ложь. У нас нет никаких темных частей на самом деле. И в русском языке есть набор терминов, которые хорошо описывают то, что душа управляет телом, либо теряет управление телом. То есть то, что душа, она есть. Это вышел из себя, вернулся в себя, не в себе, держать себя в руках. Вот. То есть человек, ну, раз вышел из себя, да, значит, что-то вышло, а раз что-то вышло, значит, что-то другое вошло. То есть получается, что тело может переходить от одного управляющего к другому управляющему. Я думаю, что потому как душа управляет телом, это достаточно. Роль мышления в управлении жизнью. С помощью мышления человек решает все свои жизненные вопросы. То есть мы осознаем происходящее и решаем, как нам быть, то есть как выходить из той или иной ситуации. От природы у человека всегда быстрое мышление. Это можно посмотреть на детей. Все дети очень хорошо мыслят. Там немножко разная телепатия у разных детей, но в основном тоже очень хорошая. Это я вот встречал один раз слабую телепатию. Может быть, даже, кстати, это после прививки она ослаблена. Вот. То есть от природы все хорошо мыслят. В дальнейшем вся система направлена на то, чтобы мышление затормозить. И если посмотреть на общение людей, вот вы наверняка сталкивались с тем, что во время общения бывает, что надо ждать, пока человек подумает над тем, что ты сказал, потом что-то скажет, ты ему ответил, а он снова долго думает. Или наоборот, тот человек, с которым ты разговариваешь, он мыслит быстрее, и получается, что он напрягается от общения с тобой, потому что ты мыслишь медленнее. То есть достаточно очевидно, если на это обратить внимание, что люди мыслят с разной скоростью. А раз люди мыслят с разной скоростью, и это влияет на общение, на коммуникации, и в итоге на решение людьми совместно каких-то жизненных вопросов, значит, мышление у разных людей разное, разноскоростное. Раз оно разноскоростное, значит, на это надо обращать внимание, это надо изучать в детстве, и затем использовать при взаимодействии с другими людьми. Эта тема табуированная, закрытая. Почему? Потому что существующая образовательная система направлена на то, чтобы мышление в процессе получения образования тормозить. Потому что если человек быстро мыслит, то им тяжело управлять. Если он мыслит медленно, то те процессы, которые идут в мире, и тот объем информации, который человеку нужно обрабатывать с помощью мышления, он уже не способен обработать. Поэтому те, кто не тормозит мышление, они в итоге поднимаются к высотам управления в иерархии социальной, и они и управляют, и владеют имуществом. А те, у кого мышление затормозили, они находятся в нижней части. То есть это основная часть народа. Если посмотреть по делению там, по имущественному расслоению, то есть там 5%, например, это вот богатые и 95% бедные. Вот 5% богатые – это быстромыслящие, и 95% – это с заторможенным мышлением. Вот. Там, конечно, не совсем вот все прям так однозначно, но это очень близко. То есть тот, кто быстро мыслит, может управлять тем, кто медленно мыслит. Наоборот, не получается. Мышление самостоятельное и коллективное по аналогии со стаей птиц. Мышление, пока только просто замечу этот момент, что мы не всегда мыслим в одиночку. Человек может встраиваться в какие-то сообщества и, являясь частью этих сообществ, мыслить не самостоятельно, а как бы иметь объединенное мышление. Это можно легко наблюдать в природе, то есть у птиц, у рыб, там, у муравьев, ну, общественных насекомых. То есть есть объединенное мышление. Это объединенное мышление позволяет сообществам в природе решать общественные вопросы. То есть решать такие вопросы, которые самостоятельно человек не способен решить. Те силы, которые управляют в данный момент человечеством, с помощью образования, пропаганды, культуры во всех ее видах, стараются разделить людей. То есть вот это общественное мышление разрушают. В итоге люди становятся одинокими, и сообщества распадаются. И у нас сейчас именно такая ситуация. То есть у нас нет единства именно потому, что с помощью инструментов, которые используются вот этими силами, у нас разрушили общественное мышление. Мы мыслим как индивиды. Вот это надо восстановить в перспективе. И в частности для этого я вот рассказываю, как это сделать. То есть постепенно мы к этому перейдем уже, когда рассмотрим телепатию, потом одержимость, какие люди есть и вообще существа здесь. И тогда мы будем рассмотрим ряд приемов, которые позволяют людям восстановить общественное мышление. Пока мы будем говорить только о мышлении частном, самостоятельном. Непрерывность потока мысли. Поток мысли, он не зря называется потоком, его очень удобно сравнивать с течением реки. То есть мысль, она должна течь. Она течет, как течет энергия через каждого. Вот у каждого человека от рождения есть энергия жизни. Ее видно по человеку. То есть люди энергичные, есть какие-то там ослабленные. Есть человек, который полон сил, а есть человек, допустим, пережил какое-то потрясение или там физическую нагрузку, он ослаб или там болезнь. Вот точно так же мысль течет в соответствии с нашей энергией. Чем энергичнее человек, тем лучше его мысль течет. А дальше, так как течением мысли можно управлять, те силы, которые воздействуют на нас в своих интересах, чтобы мы легко управлялись этими силами, они стараются затормозить мышление, например. То есть это вот пример реки, которую преградили каким-то, допустим, дамбой, и теперь уже не вся вода протекает, а часть воды, и она замедляется в своем течении. Я это рассмотрел в такой теме «Запрет на мышление». То есть у нас есть, оказывается, темы, про которые мыслить нельзя. И на запрете на мышление функционируют множество социальных институтов или систем, не знаю. То есть, например, религия. Вот возьмем христианскую религию. Нельзя думать о том, что такое Бог и он, как он себя ведет. То есть он просто есть и все, и ему надо поклоняться, ты раб Божий, и там знай свое место. Вот. Просто верь и все. Если немножко подумать, то там легко прийти к выводу, что либо Бог не любит тебя и людей вообще, потому что он так обращается с людьми, как не надо с ними обращаться, если он их любит, как заявляется. Либо он вообще не высшее существо, а это некое существо нашего уровня, то есть вполне физическое, которое людей использует в каких-то своих интересах. Но про это нельзя думать. Вот в данном случае это запрет на мышление. Точно так же с государственными системами. То есть патриотизм. Вот патриотизм – это то, что должно быть для того, чтобы государство существовало в любом случае. Если человек начинает задавать вопросы, то есть государство, допустим, со мной плохо обращается, оно мне не создает нормальных условий, я не могу быть счастливым вот в тех условиях, которые есть. А на каком основании я должен поддерживать это государство? Вот. То есть про это нельзя думать. На это наложен запрет на мышление. Он накладывается во время образовательной системы через все пропагандистские воздействия, то есть средства массовой информации, культуру. Везде убеждают, что ты патриот в любом случае, как бы государство себя ни вело по отношению к тебе, твоим близким. Вот. И множество таких социальных систем существует. Но наша задача восстановить нормальное течение мысли. То есть мы должны мыслить обо всем и знать, как оно устроено на самом деле, невзирая на любые запреты, которые нам накладывают те, кто находится у власти. То есть думать можно обо всем и свободно, без вот этих вот преград, которые нам создаются. Следующий инструмент, который используют эти силы, это информационная перегрузка. Дело в том, что любое мышление, как бы оно ни было развито, какое бы оно ни было там быстрое, оно имеет некую пропускную способность. Можно сравнить с той же рекой. То есть река может пропустить некое количество воды через свое сечение там, в какую-то единицу времени. Если это количество увеличивается, то река разливается, она уничтожает дамбы, уничтожает там, какие-то постройки, то есть это какая-то катастрофа. Вот информационная перегрузка создается в школе также с помощью фильмов, музыки, книг, везде. С помощью новостей. Новости постоянно наполнены информационной перегрузкой для того, чтобы люди не задумались о том, как вообще устроена жизнь и как ее изменить, чтобы сделать нормальной, чтобы человек был счастливым, мог быть счастливым. Потому что мы по праву рождения владеем вот этой землей. Вот мы по праву рождения владеем этой землей. То есть все живые существа, которые имеют природное происхождение. Но нам создали препятствия, которые не позволяют вот это право рождения, владение по праву рождения, использовать для того, чтобы быть счастливыми. Если посмотреть на животных, которые владеют какими-то своими ареалами обитания по праву рождения, то животные устраивают свою жизнь так, как им хочется. Мы в данный момент не можем. И нам надо это изменить. То есть надо постоянно менять жизнь к лучшему и все инструменты, которые для этого есть, от природы использовать. Но для этого нужно начать нормально мыслить и избавиться и от торможения мышления, и от информационной перегрузки. Есть еще один инструмент, который, опять же, эти силы используют, и он воздействует на очень большое количество людей. Это юмор. Что делает юмор? У меня есть статья про механизм юмора. Ну, вот в данном варианте я в двух словах скажу. Когда возникает некая ситуация, которую человеку нужно преодолеть, негативная, человек должен обдумать эту ситуацию, решить, как ее преодолеть и преодолеть. Таким образом, любые ситуации, которые возникают в жизни человека, они будут преодолеваться, и плюс будет идти обучение этому преодолению, то есть по мере того, как человек будет решать подобные вопросы, у него не будет возникать затруднений, как этот вопрос решить. Чему учит юмор? Он учит смеяться. То есть вместо того, чтобы подумать, как решить проблему, нам предлагается над ней посмеяться. В итоге человек не учится преодолевать проблему, у него отключается на это время мышление, и он при возникновении аналогичной ситуации снова ее не преодолевает, а смеется. В итоге жизнью в том виде, в каком она течет вокруг нас и у нас, управляем не мы, люди, то есть мы не воздействуем на нее, не меняем ее к лучшему, а управляют те силы, которые создали систему, не дающую нам возможности менять жизнь к лучшему. То есть идет замена полезной реакции на негативную, на бесполезную. То есть вместо того, чтобы поменять что-то и сделать что-то хорошо, человек просто смеется. Моментальное мышление, осознание быстро текущих процессов. Это очень важный момент. Я его когда-то подсмотрел в одном фантастическом рассказе. И потом пришел к выводу, что без этого некоторые вопросы не решаются. Дело в том, что есть процессы, которые идут внутри нас и вокруг нас, которые быстро текущие. То есть, например, ну это немножко забегая вперед, уже там в какой-нибудь будущей передаче, я когда буду рассказывать про одержимость, вот переход от управления телом, от души к посторонней сущности, бестелесной, он происходит очень быстро. И если у человека заторможено восприятие, то он не сможет этим процессом управлять, он не сможет не дать посторонним силам переключить себя под их управление. То есть человеку совершенно необходимо использовать временами такое мышление, которое будет быстрее, и восприятие, и мышление, это связанные процессы, которое будет быстрее тех процессов, которыми надо поуправлять. Ну, это тоже понятно, да, что более быстрый процесс может управлять более медленным, а наоборот не получается. Можно просто себе представить, вот идет что-то, какая-то картинка перед глазами. Вот, например, для того, чтобы воспринять вот эту волну, через которую человек вот так вот проплывает, нужно как бы зафиксировать тот момент, который быстро происходит. То есть восприятие нужно переключить на такую скорость, когда быстро текущие процессы для тебя становятся замедленными. Это бывает необходимо. Постоянно жить в таком настрое невозможно. но можно в него переключаться, решать какие-то вопросы и потом переключаться обратно. Например, для автомобилистов, когда вот человек за рулем попадает в ситуацию, в которой надо быстро среагировать, если он будет реагировать своей обычной реакцией, у него не хватит скорости. Если он переключится в такую быструю реакцию, то для него ситуация окружающая будет как бы замедленная, у него хватит времени для того, чтобы максимально хорошо выйти, то есть или избежать столкновения, или там другого чего-то негативного, или ослабить действие этой ситуации на себя и на свое имущество, ну там на родственников. То есть необходимо временами переключаться в максимальную скорость мышления, бесконечную. Нужно просто мысленно смоделировать для себя, как это происходит, и потом этот образ применить. То есть это несложно, потому что все этим владеют от природы. Просто у нас это отключается, а надо это включить заново. Связь скорости мышления и восприятия времени. Ну, я про нее уже частично сказал. Получается, вот пример капельки. То есть, если мы быстро мыслим, время для нас начинает течь медленно. Если мы медленно мыслим, время, соответственно, идет быстро. Таким образом, вопрос продления жизни можно частично решить ускорением мышления. То есть как только человек ускоряет восприятие и мышление, для него жизнь становится более долгой, и он за эту жизнь успевает больше. То есть это вот то, что можно сделать без каких-либо там, условно говоря, хирургических вмешательств, то есть без каких-то серьезных воздействий со стороны, там, ну, допустим, питаться по-другому или там воздействовать какими-нибудь полями, излучениями или еще что-то. То есть можно просто начать быстро мыслить. И твоя жизнь после этого сразу же удлиняется. Это очень просто и доступно всем. Событие-ориентированное мышление. Нас с детства приучают жить по времени. То есть мы должны вставать в школу вовремя, там питаться вовремя, завтрак, обед, ужин. И вообще много чего у нас связано со временем. Это зачем делается? Для того, чтобы нами управлять. Дело в том, что от природы нам не свойственно ориентироваться на время. Наша природа привязана к впечатлениям. То есть вот у нас было одно яркое впечатление, потом жизнь как-то идет, потом другое яркое впечатление. И если мы будем ориентироваться не на время, а на впечатления, то, во-первых, у нас улучшится память, потому что впечатления запоминать нам свойственно от природы. То есть это образы. Образами мы умеем оперировать от природы. Во-вторых, нет искусственной привязки ко времени, которая усложняет жизнь, течение процессов в организме, а у нас от мышления связано еще и с течением физиологических процессов. И если только попробуете, вы увидите, что отвязывание восприятия жизни от времени, оно делает жизнь уже гораздо более приятной. Потому что вообще приятно жить без времени. То есть время, оно не свойственно вообще душе. Душа живет бесконечно, она перевоплощается, и для нее время не имеет значения. Поэтому привязывание ее ко времени, а все-таки душа же управляет телом, это очень, ну, это насилие практически. Поэтому я предлагаю перейти к событие-ориентированному мышлению. То есть думать не о времени, а о событиях, которые происходят в нашей жизни. Вообще замечу, что понятие «человек» — это душа, управляющая телом. То есть механизм человека — это механизм души, управляющий механизмом тела. Вот так вот. Соответственно, если человек бездушный, то это не человек. Вот. общение между людьми с разной скоростью мышления, сонастройка. Но я уже говорил о том, что у людей разные скорости мышления, и для того, чтобы хорошо общаться между людьми, нужно замечать, а какова скорость мышления у собеседника. Если скорость мышления собеседника выше твоей, то можно либо искусственно поднять свою скорость мышления, либо дождаться или там как-то попросить собеседника, чтобы он снизил свою скорость мышления, соответственно, чтобы можно было как-то на одном уровне общаться. Это достаточно большая проблема у некоторых людей, но обычно у тех, у кого сохранилось быстрое мышление. Потому что общаться с человеком медленно мыслящим, вот, честно говоря, это довольно сложно. Вот. Но так как мы живем в обществе, это надо делать, поэтому при общении надо просто учитывать этот момент, и все. То есть сонастраиваешься, особенно это заметно с детьми, потому что дети очень быстро мыслят. И если включать при общении с человеком с более быстрой скоростью мышления бесконечную скорость мышления и восприятия, то тогда можно даже видеть, как человек мыслит. То есть вот процесс мышления, быстрого мышления собеседника может показаться медленным при переходе в скорость мышления бесконечную. Восприятие. Но это надо тренироваться, ну, во всяком случае, для начала обращать на это внимание, а в дальнейшем это очень полезно при любых коммуникациях, потому что люди не знают о том, что нужна сонастройка, а когда ты об этом знаешь и ты, соответственно, сонастраиваешься с разными людьми, то люди с тобой начинают хорошо общаться, и ты легко решаешь свои жизненные вопросы с использованием возможностей тех людей, с которыми входишь в контакт. Поэтому это очень полезно. Мышление образами как технология ускорения мышления. Та система, которая образовательная, пропагандистская, которая воздействует на людей, создает мышление терминологическое. То есть там декларируется, что каждое слово, которое мы используем, это термин, который имеет некую там, общепринятую трактовку. Эта трактовка внесена в некий словарь, и ты можешь открыть этот словарь, посмотреть, что там написано про это слово, и потом его использовать, исходя из объяснения из словаря. На самом деле это ложь. Дело в том, что механизм общения, он следующий. Когда человек начинает говорить, то тот собеседник, который его слушает, настраивается на голос говорящего, и в момент, когда происходит настройка, образуется канал связи, через который образы от говорящего начинают напрямик поступать в сознание слушающего. Только так. Никаких терминологических общений быть не может. В принципе, это не природный механизм. Если посмотреть на животных, то есть там птицы, какие-то, ну, в общем, любые животные, которые издают звуки, можно заметить, что этими звуками невозможно общаться, но все понимают друг друга. А почему понимают? Потому что издающий звук настраивает того, кто слушает, и тот получает напрямик образы. То есть все общаются телепатически, вся природа основана на телепатии. У нас это известно из общения, допустим, матерей с маленькими детьми. Прекрасно понимают детей, когда дети еще не владеют ни терминологическим мышлением, ни способностью там, как-то формулировать свои мысли словами, но понимание есть. Вот. То есть телепатия, она повсеместно применяется в природе. А когда мы будем рассматривать те силы, которые в данный момент управляют человечеством, я покажу, что там тоже применяется телепатия, но она немножко в другом ключе применяется, то есть ими тоже управляют те, кто находится над ними. Там тоже иерархия и тоже есть управление. Мышление образами позволяет ускорить мышление. То есть терминологическое мышление, оно, во-первых, не позволяет рассматривать все свойства предмета, о котором говорится, потому что термины всегда имеют обрезанный, ограниченный смысл по сравнению с образами. Во-вторых, так как терминологическое мышление не является природным, оно искусственное, обдумывание с помощью терминов, оно замедлено. А если переходить к образному мышлению, то есть мыслить в картинках, то окажется, что картинки, которые мы перед мысленным взором пропускаем, то есть рассматриваем, их можно очень быстро менять, то есть ими легко оперировать. И окажется, что мыслить можно быстро просто вследствие перехода от терминологического к образному мышлению. А так как образное мышление позволяет и легко общаться телепатически, то в итоге мы приходим к нормальному телепатическому общению, которое необходимо человеку для сближения общения с себе подобными. А от этого мы переходим уже к общественному мышлению, а от этого переходим к решению общественных вопросов с помощью сил всего общества. Никакие Робин Гуды ничего для нас не решат, только объединение через телепатию. А она только через образное мышление. Понятие о механизме судьбы как способ стабилизации мыслительного процесса, освобождения от любых страхов. Это очень важный момент. Дело в том, что страх – это один из инструментов, с помощью которого у человека останавливают мышление. Если даже себе представить человека, который вот просто находится в некой ситуации, его испугать, он перестает думать. Как только человек перестал думать, он становится управляемым извне. Это используется теми же самыми силами. И людей запугивают везде, всем, чем угодно. Так вот, давайте рассмотрим, что такое судьба. Во-первых, понятие судьбы не возникло бы, если бы судьбы не было. То есть раз понятие возникло, значит судьба есть. Иначе этого понятия никто бы не придумал. Что такое судьба? Это некий жизненный путь, по которому нам необходимо пройти. То есть когда душа собирается вселиться, она как-то это дело планирует. Как планирует, это не очень понятно, но на мой взгляд и не очень важно. Потому что нам важно, что такой план есть, и он в процессе жизни реализуется. На своей жизни и на многих жизнях там, людей, с которыми общался, замечено, что можно многие важные события в жизни предсказывать, предчувствовать, причем на десятилетия, на многие десятилетия вперед. То есть поэтому заметно, что не могут случайные процессы привести человека к тому, что он там почувствовал или предчувствовал за вот это время заранее. То есть только целенаправленное движение. И там тоже дежавю, когда человек вдруг встречает то, о чем он думал когда-то или там приснилось во сне. То есть жизнь не является последовательностью случайных событий. Это всегда целенаправленное движение по жизненному пути. Хотя у нас есть иллюзия выбора, и мы выбираем всегда, мы считаем, что способны выбирать что-то лучшее, но те силы, которые управляют нашим поведением и в итоге ведут нас по пути судьбы, они через многие инструменты направляют нас именно туда, куда нам нужно по судьбе. Это какие-то внешние обстоятельства, которые мы не можем преодолеть, и необходимо поступать, исходя из этих обстоятельств. Это наше настроение. То есть вот сейчас у меня есть настроение, допустим, что-то сделать, но обстоятельства не сложились для того, чтобы я это сделал. Потом обстоятельства сложились, а настроения уже нет. То есть получается, что настроение, пришедшее вовремя, оно меня толкнет на какие-то действия, а не пришедшее не толкнет. Откуда берется настроение, непонятно. То же самое мысли. Вот пришла мысль, я это сделаю, допустим, да, как-то ее реализую. А, допустим, она не пришла. Соответственно, я это не реализую. А надо было именно сейчас. То есть, если это нужно что-то по судьбе, оно будет реализовано в любом случае. Если не нужно по судьбе, то это никак не получится, как бы ты ни старался. Это, я думаю, легко заметить, если исследовать свою жизнь, какую-то последовательность событий. Отсюда, когда мы понимаем, что судьба есть, также становится, ну, легко дойти до того, что страх не имеет смысла. Потому что чего бояться, если душа перевоплощается, душе в этом мире физическом, да, вот в воплощенном состоянии ничего не угрожает. Потеря тела ни к чему не ведет, то есть душа уйдет из этого мира и придет заново в новом воплощении. И душа идет по пути судьбы в теле. Тогда получается, что можно никогда ничего не бояться, а просто спокойно решать свои жизненные вопросы. В результате у человека никогда не будет остановлено мышление. Мышление вообще должно быть непрерывным. Потому что прерывистое мышление отнимает у человека способность решать текущие вопросы, ориентироваться в ситуации, обдумывать, как ему лучше поступить. А понимая, что такое судьба, мы можем вообще перестать бояться. Соответственно, просто думать, как нам лучше, и решать в той или иной ситуации, и все. Всегда быть спокойным, не волноваться о происходящем. А это очень важно, потому что все, что держит человека в этом мире, это удовольствие от жизни. Причем по детям очень хорошо видно, что дети живут с удовольствием, то есть они получают удовольствие от воплощения, это приятно от природы. А нас научают, что жизнь неприятная, несчастливая, нужно страдать, бояться, а это все не нужно. Поэтому как только мы через понимание судьбы придем к тому, что не надо страдать, бояться и быть несчастливым, нам становится приятно жить, и это начинает создавать совершенно другую атмосферу в нашей жизни. То есть я предлагаю начать жить с удовольствием. В принципе, основное все по скорости мышления и многоскоростному мышлению. Могу тут немножко сказать про образы, но я думаю, что и так достаточно, потому что информации достаточно много, и вот то, о чем я говорю, оно сильно противоречит тем представлениям, которые создаются нынешней пропагандистской системой. Поэтому для того, чтобы это все уложилось, нужно время, чтобы человек спокойно обдумал, взвесил, там, поубирал лишнее. Предлагаю на этом закончить и поотвечать на вопросы. Хорошо. Раз предлагаешь, так оно и будет. И я сейчас попрошу Евгения включить заставочку, которая будет означать, что мы переходим ко второй части. Вторая часть посвящена тем вопросам, репликам, комментариям, которые вы оставляли у нас на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Пожалуйста, Евгений, включай. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Многоскоростное мышление. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. По одному из современных календарей 21 ноября 2019 года, четверг. Александр Волошин, Алексей Орлов в виртуальной студии Народно-славянского радио. Евгений Роденко за виртуальным пультом. Светлана Большакова у нас принимает вопросы, следит за чатом и отбивается от гоблинов в том случае, если вдруг они появляются. Ну, в последнее время как-то скучновато становится, мало их повыводили, что ли. Ну, и хорошо, значит, и движемся в правильном направлении. Сразу отвечу на вопрос, который поступал в начале. Вот, мол, почему часто закрываются эфиры, что их там банят или что-то еще. Да нет, не банят их. Просто у нас такое правило. Если был проведен эфир, то в этом случае после его окончания он закрывается, отсылается в обработку, там выравнивается звук, убираются шумы для того, чтобы вы потом могли хорошо это послушать уже без напряжения. Вот, никуда он не пропадает. Как только обрабатывается, сразу выкладывается в YouTube, и вы можете смотреть сколько угодно его. Никаких секретов нет, никакого заговора здесь нет. Просто для того, чтобы технически провести обработку, и чтобы посторонние шумы, кряки-бряки вам не мешали. Ну, конечно, по возможности, если в этот момент у того, кто рассказывал, ну, хорошо работал сам компьютер, интернет и, естественно, микрофон. Итак, приступаем к разговору. Вот здесь очень хорошо все рассказал, но вопрос такой. А есть ли какая-либо практика, которую можно порекомендовать нашим радиослушателям для того, чтобы ускорить, например, свое мышление, либо подстроиться под того, кто быстрее мыслит или медленнее мыслит? Может быть, ты что-то подскажешь такое? Да, конечно, это все тренируется. Во-первых, начать общаться взглядами. Дело в том, что когда человек смотрит другому человеку в глаза, то по взгляду можно читать и можно также передавать свои мысли. А можно вести даже диалог. Вот, пожалуйста, со всеми животными домашними, те, у кого есть домашние животные, так общаются. То есть взять этот образ и перенести на общение с людьми. То есть это можно вот очень просто. Кроме того, я уже говорил вот в процессе рассказа, что можно мысленно моделировать. То есть представить, как это можно сделать, а потом взять этот образ и как бы надеть на себя. Вот в кинематографе есть такое понятие «войти в образ». Оно очень правильно описывает ситуацию. То есть образ – это тоже механизм. То есть это такое образование, в соответствии с которым люди как-то действуют. То есть берешь этот образ или откуда-то, или сам его создаешь, мысленно представив, а потом одеваешь на себя и уже действуешь не сообразно тому, что у тебя было до этого, а в соответствии с образом, который ты вот на себя одел, то есть вошел в образ. Вот так. Хорошо. Ну что же, продолжаем теперь уже взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями. На Народном славянском радио в чате присылают нам вопросы, реплики, комментарии, а также на канале в YouTube. Я уже говорил, какой канал, Славрадио. И там присутствует латиница написано. Медоед Барсук, так себя называет наш постоянный слушатель и зритель. Первый вопрос. А как насчет того, что у одного из людей в одной сфере он тормозок, а в другой метеор? И как их умышленно тормозят и кто? Это делается с помощью образовательной системы. То есть сначала тормозят всех, а потом часть растормаживают в определенных направлениях. То есть таким образом создается запрет на мышление во всех направлениях, кроме тех, в которых человека будут использовать в производственном или другом процессе. Вот. Да, такого очень много встречается. Я знаю, допустим, тех же электронщиков. Потом у меня есть два знакомых ученых, которые там ну, очень далеко продвинулись в своих исследованиях. И вот эти ученые продвинуты в тех направлениях, которыми они занимаются как ученые, но совершенно глупые в простейших вопросах, которые надо решать человеку вообще в ранней юности, а они не решены за всю жизнь. Просто потому, что человеку создается запрет на мышление в этих направлениях. То есть это так устроена образовательная система. Потому что то управление, которое в данный момент существует на Земле людьми, оно использует людей в интересах тех сил, которые сейчас вот находятся во власти. Вот. А этим силам не надо, чтобы люди думали, потому что если люди начнут думать обо всем, то они начнут задавать вопросы, а почему не так, как мы хотим? И они выйдут из подчинения, и они начнут делать в своих интересах. Поэтому все тут логично. Хорошо, второй вопрос от медоеда Барсука. «Объединяй и здравствуй». Это, конечно, звучит здорово, но как мне объединиться с гопником в единой цели, если он узколобенький, если вокруг одна гопота, у которых интеллект на дне бутылки? Как их ускорить? Сразу хочу сказать, медоед Барсук, может быть, не надо гопника ускорять, а то как ускорится, потом в карманах пусто будет. Ну, пожалуйста, попробуй ответить. Там другая ситуация. Я здесь упоминал про одержимость. В двух словах скажу, но вообще одержимости, я думаю, мы потом время уделим, потому что это очень важный вопрос. То есть часть людей сейчас на Земле одержимы. Человек, я уже говорил, это душа, вселенная в тело. Душа, которая теряет управление телом и, соответственно, перестает им управлять постоянно, она передает управление посторонней бестелесной сущности. И вот эта бестелесная сущность, у нас ее в русском языке называли бесы, но на самом деле там не только бесы, там разные существа. Но не суть важна. То есть в любом случае это постороннее управление телом в интересах этой сущности. И, соответственно, когда человек теряет управление, то есть выходит из себя, а сущность берет его под свой контроль, он перестает быть человеком. То есть он в данный момент не душа, управляющая телом, а сущность, управляющая телом. А с таким существом уже невозможно иметь человеческий контакт. Оно будет бездушным, оно будет вести себя против интересов других людей, и, соответственно, от него будут только разного рода проблемы. Поэтому, если человек одержим, то от него нужно только дистанцироваться. Взять себя под контроль может только сам человек своим решением. То есть душа решает, что не хочет больше делить управление телом с посторонней сущностью и не будет ее допускать до управления телом. Но это сама душа должна решить. Пока она этого не решила, со стороны ничего сделать невозможно. Вот. Как это все организуется, я отдельно расскажу. А пока достаточно, что если человек одержим, то с ним только дистанцироваться. Ничего с ним невозможно делать, потому что, например, я так знакомому рассказывал, и он со мной согласился, если, допустим, из, там, из 50 человек команды подводной лодки человек 10 будет одержимый, эта подводная лодка гарантированно топится. Просто вот там вариантов нет, потому что одержимые, кроме всего прочего, проявляют коллективное поведение. То есть они между собой телепатически связываясь, ведут себя так, что они выполняют вместе действия, последовательность которых приводит к крушению вот этого подводного судна. И так везде, в любой сфере. Ну вот так. Понятно. Ну вот мои наблюдения тоже, если позволишь, скажу. Медведь Барсук неоднократно наблюдал, что если не получается взаимодействовать с кем-то, то необходимо создавать условия в жизни, которые бы изменяли поведение этих людей. Не можешь напрямую взаимодействовать с теми, кто могут сделать что-то в этой жизни, чтобы вот эти самые гопники уменьшили свой пыл, чтобы они что-то почувствовали другое, чтобы у них появился какой-то интерес. Часто бывает так, что мы напрямую пытаемся воздействовать, а силёнок не хватает. Если нет условий, которые заинтересовывают человека, то в этом случае он будет интересоваться самым-самым простым. Это его там, первая, вторая чакра – схватить, убежать, ограбить, ну, чтобы как-то выжить или потешиться над кем-то. Поэтому в наших руках создать условия для того, чтобы гопников, во-первых, стало меньше, чтобы их меньше рождалось и меньше воспитывалось. А во-вторых, уже сделать так, чтобы гопники каким-то образом там, находили какие-то другие интересы. Но для этого много что нужно сделать, начиная просто от саморазвития, заканчивая объединением, производствами своими, принятием каких-то законов правильных, и чтобы, в общем-то, вот эти средства массовой информации, все остальное перестали существовать в том виде, как они существуют сейчас, в паразитарном. И если так не делать ничего или пытаться с узколобеньким напрямую разговаривать, то, скорее всего, узколобенький в лобик-то и засветит чем-нибудь. Так что здесь такая многоходовочка очень интересная намечается. И по одержимым тоже. Если человек владеет взаимодействием с одержимым другим человеком, если он понимает, как взаимодействовать с сущностью, то тогда он может исправить ситуацию. А если нет, то в этом случае, скорее всего, суваться туда не надо. Ибо одержимость, она бывает часто заразительна. Идем дальше. Надежда. Чем и каким образом измерить скорость мышления? Скорость мышления не привязана ко времени. Она привязана к скорости мышления собеседника. Поэтому, ну, либо течение ситуации. Поэтому просто выставлять ту скорость мышления, которая тебе наиболее подходит для данного момента. То есть, если ты общаешься с человеком с большей скоростью мышления, ускорь свою скорость. Если ты находишься в ситуации, которая требует от тебя быстрого мышления для решения каких-то вопросов, для выхода из ситуации, значит, установи такое мышление, которое позволит все это решить. То есть просто переключайся между разными скоростями. А измерять ее секундомером вообще никакого смысла нет. Угу. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Александр. Рабиндранат Тагор говорил: «Я попросил дерево показать мне Бога, и оно зацвело. Существует ли иерархия взаимодействия с окружающей действительностью? С одной стороны, высказывание Тагора, с другой, как в сказке, Елисей сначала спрашивал у солнца, потом у луны, затем у ветра. Имеет ли значение в процессе развития мышления постепенное увеличение ясности образов или внутреннего голоса, или нет?» С начала XIX века нам, ну, нашим предкам, навязывали сказочность мышления. Это было сделано для того, чтобы оторвать наше мышление от действительности и создать такую вот сказочную реальность, в которой приятно пребывать. Но это не позволяет нам решить наши жизненные вопросы, то есть организоваться, взять управление в свои руки и устроить на нашей исконной земле ту жизнь, которая нам наиболее приятна. Поэтому если мы будем вот так вот в сказках пребывать, то ничего в жизни не изменится. Надо исходить из действительности. А действительность такова, что все сводится к управлению, а управление осуществляется в интересах управляющего. А сказки, ну, если приятно человеку находиться в сказке, ну, пусть находится. Но это ничего не изменит в нашей жизни. Вот так. Хорошо. Далее Александр Шихов. А если информационная перегрузка правильная, это на благо? Информационная перегрузка всегда субъективна. То есть она перегрузка конкретно для какого-то человека. Но можно создать мышление, которое будет не перегрузочным. Ну, то есть его невозможно будет перегрузить. это образное мышление, которое организовано таким способом, что человек воспринимает только необходимый ему сейчас поток информации, от всего остального отстраняется. И все, тогда как бы тебя ни перегружали, ты все равно будешь нормально решать текущие вопросы. Правда, там есть еще такой момент, что поток информации, который на тебя направлен, может содержать слишком много искажений. На нахождение этих искажений, выявление и, соответственно, их устранение из потока информации требуются большие ресурсы. Это один из способов управления нами, то есть все потоки информации, которые направлены на людей, создаваемые вот существующей системой, они все содержат ложь. Причем там лжи, ну, до 100%. То есть, например, наука, которую мы знаем как наука, она ложна на 100%. То есть там вообще ничего нет правды. Она неправильно описывает мир. Точно так же там религия и все остальное. Вот. Ну, то есть надо просто иметь, во-первых, образное мышление, во-вторых, понимать, какую информацию можно допускать до своего мышления, а от какой отстраняться, то есть не воспринимать. И в-третьих, не тратить силы на обработку потоков информации, содержащих большое количество лжи. Потому что можно на это потратить все силы и, соответственно, не решить другие вопросы, которые ты в это время мог бы решать. Вот. То есть надо организовывать свое мышление. Это механизм, он управляет потоками информации, обработкой их. Поэтому немножко позаниматься организацией, оптимальной организацией работы этого механизма, и все. И тогда у тебя перегрузки не наступит никогда. Да, вот самое главное, на мой взгляд, не допустить перегрузки, о чем ты сказала. По поводу того, что вот именно Александр спрашивал, а если информационная перегрузка правильна, это на благо. Вот представь себе, Александр, свалился на тебя, например, там, 10-тонный какой-нибудь булыжник. Или 10 тонн, к примеру, не булыжника, а чего-то такого полезного, вкусного, съестного. Вот для тебя будет разница, 10 тонн на тебя свалились, то, что тебе не полезно, либо что могло бы быть полезным. 10 тонн тебя просто раздавили. Поэтому вот задача не просто хвататься за все, что кажется правильным и полезным, а еще и правильно раскладывать по полочкам, упорядочивать. Ибо что то раздавит, что это раздавит. Если мозг вскипит, ну, будут какие-то серьезные проблемы. Как бы потом сущность какую-то не подцепить, а не быть одержимым. Это один из способов это привития одержимости. То есть человека специально с помощью различных воздействий вводят в состояние, когда он не способен решить свои текущие жизненные вопросы. И если он только соглашается на то, что сущность берет его под контроль и решает его вопросы, она это делает, а потом незаметно человека приучает к тому, что это нормально. И душа уже не замечает, что она и не управляет телом в полной мере. Вот так вот. Так что да, все правильно ты сказал, что это один из способов привития одержимости. Идем дальше. Лучезар Светогоров. Здравия, мира и добра. Вопрос к родителю. Какие силы управляют вами как политологом, как человеком? Как скоростное мышление повлияло на вашу жизнь? Приведите пример из личного опыта. Благодарю. Как управляет, какие силы управляют и как это сказалось на моей жизни? Но я вообще понимаю свою судьбу. Так как я ее понимаю, у меня не возникает вопросов, как это влияет. Я просто иду по пути судьбы и все. У меня нет других вариантов. Поэтому все инструменты, которые у меня есть, там, умения, навыки, они используются для решения жизненных вопросов, но это просто надо по судьбе. мне нравится моя жизнь, я ею живу, и все. Хорошо. Идем дальше. Медоед Барсук опять с нами. Как при ускорении мышления, то бишь пропускать больше мыслей, информации и не попасть в перенасыщение информации, как следствие стать медленно мыслящим, то бишь, чтобы не стать медленно мыслящим, вот как вот это все сделать-то? Ой, такой интересный вопрос. Во-первых, нужно отказаться от организации мышления, которая создана образовательной и пропагандистской системой. То есть вспомнить, как мы мыслили в детстве, посмотреть на детей, как они мыслят, и начать мыслить так же. То есть восстановить свое природное мышление. А дальше... Но организовать его таким образом, я уже говорил про организацию мышления, чтобы оно стало безостановочным, чтобы оно не было больше подвержено информационной перегрузке, и любые действия, которые человек делает, всегда должны быть от души. Ну и все. Да, хорошая такая рекомендация. Главное, от души. Идем дальше. Анжела Шемшур. А как ежедневно думать быстрее? Думать быстрее, но ежедневно. Я не знаю, как можно думать медленно вообще. Просто перестаешь тормозить свое мышление. Нас учат именно затормаживать, а не нужно тормозить. Нужно мыслить так, как это свойственно от природы. И тогда станет заметно, что все очень быстро обдумывается. Над многими вопросами, которые нас приучают думать долго, думать не надо. То есть ты сразу знаешь, как это сделать, и все. Или там ответ, вывод. Так сразу переходи к ответу. То есть перестать соответствовать тем образом, которые привиты в процессе взросления, в процессе обучения. А нас обучали же не только в школе. Все мультфильмы, вся музыка, все книги, фильмы, окружающие, все учат, что надо мыслить медленно. Допустим, родители, которых научили так, да, они вот воспринимают ребенка как неконтролируемого, потому что он слишком быстро мыслит. На него начинают кричать, унижать, бить, там, по-разному наказывать, чтобы он отказался от своего быстрого мышления. Как только он становится тормознутым, он всех устраивает, им легко управлять. То есть все, что нас ведет с детства и там форматирует, вот эти все силы, они все заставляют нас начать медленно мыслить. Но отказаться от этого, вспомнить состояние ребенка и все. Живи и радуйся. Я на своих семинарах как-то подробно рассказывал об этом, родовании «Как жить без страхов». И там как раз вот сейчас Анжеле помогу разобраться. Вот здесь вот очень хорошо было произнесено. Вот ребенок, который быстро мыслит, вот такой-то, он неудержим, он вот просто делает. А теперь давайте обратим, что же происходит с человеком, когда он начинает медленно думать. Очень часто причиной тому является его соизмерение, а что подумают обо мне, а правильно я мысль подаю, а правильно я слово подобрал, а как я выгляжу, а не по-дурацки я ртом двигаю, а как вот меня... Ну и так далее и тому подобное. Вот со стороны. Это вызывается страхом, который сидит в человеке. Страх, который самый главный, вызывает другие страхи подчиненные. Один из них – как социум отреагирует на мои действия, как меня человек воспримет и прочее, прочее, прочее. Когда вы убираете из себя страх, самый главный, и рушите всю систему страхов, переводите ее в систему природного предохранителя, вы не задумываетесь о том, как о вас думают, вы просто выдаете то, что должно выдать. И тогда вы сбрасываете с себя груз ненужных вот этих тормозов, которые на вас навешала цивилизация в формате всяких там правил, догм, моралей и прочего-прочего. Если вы на стороне богов, если на стороне света, по-другому можно сказать, то в том случае, что переживать-то тогда? Вы делаете добро, вы несете добро в мир, и вам совершенно не важно, что вас подумают, вы просто это делаете. И тогда страхи уходят, а уходят страхи, уходят вот эти ненужные тормоза. Просто надо жить по совести, в ладу с природой и делать свое дело. Об этом подробно-подробно рассказывал как-то вот на одном из своих семинаров. И, в общем-то, кто практику эту взял на вооружение, очень хорошо изменили свою жизнь и отметили, да, помогает. Идем дальше. Медоед Барсук. Что думаете про буквицу? Она образная, то есть перейди мы на нее, то, само собой, у нас мышление ускорится? Буквицу у нас отняли евреи, которые пришли к власти во время Октябрьского переворота. Но буквица, она не вела к образному мышлению сама по себе. Она его тренировала. То есть образное мышление, оно природное у всех животных от рождения. От него никуда не деться, оно просто есть. Вот. А буквица позволяла вот эти образы сложные, которые есть буквицы, постоянно пропускать через мысленный взор, то есть через свое представление, и постоянно тренировать представление. То есть смысл не в буквице, а в тренировке представления. А его можно тренировать, просто наблюдая природу, глядя людям в глаза, читая мысли людей, животных, общаясь мысленно. И все. Поэтому я думаю, что буквица — это не главное. Угу. Хорошо, идем дальше. Владимир Павликов. Как часто и полезно ли останавливать мысли в нашей жизни? Я думаю, что это смотреть по ситуации. А вообще, ну как? Если человек считает, что ему лучше не мыслить, ну пусть не мыслит. Каждый живет своей жизнью. Невозможно взять и там, как нас учат, вот ты там будешь вести бизнес, учиться как-то, идти по головам, и потом станешь каким-нибудь Абрамовичем, да, или Путиным. Но это бред. То есть если у Путина судьба стать Путиным, он станет Путиным. Он станет президентом страны и будет управлять. Если у тебя по судьбе это невозможно, то есть твоя судьба, условно говоря, там, рыть канавы, то хоть что ты делай, ты будешь рыть канавы. Судьба у тебя такая, ничего с этим не поделать. Поэтому надо просто жить, радоваться жизни и делать то, что тебе нравится. Это твоя жизнь, ты выбираешь, что для тебя лучше, потому что со стороны невозможно сказать, что для тебя лучше. Твоя душа пришла в этот мир, вот, воплотилась для того, чтобы ей пройти свой путь. Ну и пусть идет, вот все, живи, как тебе нравится. Когда прозвучала фраза про то, что евреи отняли буквицу, сразу чат так отреагировал: а ты часом не антисемит? Вот почему такие высказывания? Вспоминается Высоцкий: а у нас антисемит на антисемите. Песенка такая. Да, нет зубным врачам пути, слишком много просится. Гена всех зубов набрать, значит, безработица, да. Как я отношусь к евреям, я могу, конечно, сказать, но лучше это будет там, ну, где-то отдельно. Я буду, когда рассказывать про устройство общества, и расскажу, кто люди, кто не люди, почему, и тогда будет понятно. А сейчас пока для меня это ну, просто существа, которые заняли основную часть управляющих мест в наших иерархиях, и они управляют в интересах их хозяев. Своих хозяев они называют там богом, кто у них там, Иуда, ой, забыл, иудаизм. Яхве. Яхве, да. Вот. То есть вот они действуют в интересах Яхве. Ну, а нам надо, чтобы управляющая система действовала в наших интересах. Поэтому надо их убрать из управления, а поставить тех людей, то есть души, вселенные в тела, а не вот этих вот существ, которые будут действовать в интересах всех людей нашего общества. Это не антисемитизм, это вообще другое. Я надеюсь, объяснил, а иначе я не знаю, как объяснить. То есть они чужие, но находятся в управлении нашим обществом. Так не должно быть. Ну, главное, чтобы потом к тебе не пришли добрые дяденьки и сказали: 282-я статья, голубчик, по тебе плачет за такие высказывания. А по поводу там, ну да, у них по-разному называются Яхвы, и Яхвы, и Иеговы. И есть еще и свидетели Иеговы, которые оттуда пришли. Ну, много чего. Я всегда выступаю за то, чтобы всех как бы так одним не мерить аршином и всех одним не мазать, потому что в любом народе есть и совсем-совсем там выродки, есть и совсем-совсем хорошие люди. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, где-то кого-то специально учат. Вот интересная мне подалась статья о том, как, если я правильно не ошибаюсь, Каганович рассказывал свою историю разговора со Сталином. И спросил: Иосиф Виссарионович, ну, мемуары свои писал, и спросил, вот в мемуарах это отразил: а почему вот нас, иудеев и евреев, не любят? А он говорит: ну, почему же вас не любят? Люди как люди, только вот воспитание у вас дурацкое. Он говорит: как так? Ну, он говорит, вы почитайте свои вот эти вот писания священные, что там написано. Он говорит: а что там написано? Ну, говорит, ну, вы же, евреи, должны их знать. Ну, и стал, а поскольку Сталин изучал их, он просто ему стал зачитывать цитаты из Торы, и Танах, и так далее. И тот говорит: я пришел домой и стал думать о словах Сталина. На самом деле, говорит, вот читаю, а здесь убей вот этого аммонита, вот, там, подставь его, дай судный процент. А у других народов, например, тех же русских, это слова Каганович, это не мои слова, там, помоги ближнему, там, это. И говорю, и вот он задумался об этом. И говорит, благодаря встрече со Сталином, благодаря тому, что тот ему на это указал, он изменил отношение к тем писаниям, которые в его же народе и бытовали. Поэтому, может быть, здесь в первую очередь надо смотреть на то, чему человека учат. Я всегда в таких случаях привожу пример с крысобоем или с волкодавом. Известно, что лучший волкодав – это прирученный волк, а крысобой – это прирученная крыса. Как делают крысу, которая вот крысодав или крысобой? Берут, ловят самых крупных самцов, сажают в бочку железную, закрывают крышкой и оставляют на неделю. Через неделю открывают и смотрят, какая крыса выжила, всех других пережрала. Та, значит, самая сильная. Ее начинают прикармливать, чтобы она человека не боялась. Прикармливают, потом она уже ручная становится, и ее выпускают в мир после этого. И она начинает давить любую крысу, которую встретила, потому что здесь ее место, потому что здесь те, кто ее накормили, и здесь те, кто вот, кому она служит. То же самое и с волкодавами. Берут щенка, маленького волчонка, и его начинают прикармливать, и он становится охранником, самым верным своему человеку, хозяину. И вцепится в глотку любому, кто подойдет к нему и там что-то такое плохое скажет, а уж тем более, если там дикий зверь на пороге появится. Вот если мы прочитаем так называемые священные писания иных народов, то там говорится о том, что делать с теми, кто старше 10 лет, их надо просто уничтожить, они не нужны. И что делать с теми, кто младше 10 лет, кто еще там толком ничего не знает, кто оторван от своего прошлого. Их просто надо перевоспитать. И очень удивительные у нас выступали люди, которые занимались гаплогруппами, генетикой. Они говорили, что на самом деле высшее руководство всегда имеет гаплогруппу, как правило, всегда имеет гаплогруппу, схожую с нашей гаплогруппой. Удивительно, да? Вот получается, все как народы из их более низкого уровня. Гаплогруппы разные совершенно. Там семитские, еще какие-то. А вот здесь обязательно какая-то смесь с присутствием нашей гаплогруппы. Вот не является ли это, на мой взгляд, как раз вот таким вот и вариантом, о котором я же сказал, что когда брали по учению, написанному в их писаниях, лучших из лучших, только маленькими, и потом рассказывали, как правильно жить. И вот там как раз появлялись те самые крысобои, волкодавы, с их точки зрения, которые против своего же близкого по генетике народа могли проявить все самое лучшее, в кавычках, которое у них в мозгах находилось. Все самые лучшие качества своего мозга. Это вот прозрение какие-то, это помыслы, руководство, управление и так далее и тому подобное. Так что вот здесь вот мазать всех одним миром, тем более, что если разобраться, единой генетики у того народа, про который я сказал, не существует. Там все-таки очень хитро все устроено. По матери известно, что папы могут быть разные. Есть такое выражение. Сколько бычок не прыгал, теленочек наш будет. Да? Вот здесь, вот, наверное, это стоит обратить внимание. И люди тоже совершенно разные бывают. Вопрос, что с этим счастьем, в кавычках, нам всем делать. Ибо, как показывает практика, и тот самый народ, который здесь был указан, он страдает в первую очередь от действий тех, кто находится чуток повыше. Ибо большинство войн, когда развязывается, в первую очередь бегут и стреляют тех, которые внизу. Вот самый-самый этот базовый уровень. А те, кто повыше, которые устраивают, они на этом получают богатство и стравливают между собой народы и освобождают землю под новых каких-нибудь там биороботические создания, которые приходят на землю и начинают служить тем, кто для них землю эту освобождал. В общем, здесь целая такая интересная ситуация. Но, опять же, всех мазать одним вот таким вот фекальным выбросом я бы вот не стал. Это относился более избирательно. Ибо не все так однозначно, как это нам те же самые политологи подбрасывают очень часто. Вот политологи с той стороны имеются в виду. И те самые историки с той стороны нам часто подбрасывают. А мы это все вкушаем. Потом этой отравой, когда наедимся, начинаем вытворять бог не весть что. Ну, вот такое просто вот от меня предложение более здраво относиться ко всему. Идем дальше. Владимир Павликов. А, на этом уже зачитали. Григорий Врачев. Вопрос в эфир. Здравия, Александр. С годами приходят мысли, что время сжимается. Так ли это? Или это как раз связано с тем, что в детстве мы измеряем время чувствами, и кажется, что нас... И кажется, что час тянется вечно, а с возрастом час будто летит как секунда. Ну, вообще, восприятие времени субъективно. То есть человек воспринимает в соответствии со своей скоростью мышления. Если вспомнить, как происходит общение с людьми престарелыми, то можно заметить, что они мыслят очень медленно. То есть с годами у человека природно замедляется мышление. Не у всех, но очень у многих. Я думаю, скорее вот эта причина. Но можно сделать мышление свое быстрым, независимо от возраста. Для этого нужно поставить себе цель, которая находится за пределами жизни. Дело в том, что все цели, которые нас призывают и направляют нас для себя ставить, они все такие коротенькие, то есть достижимы в том или ином возрасте. После достижения этих целей необходимость в активном проявлении себя и как часть этого проявления в высокой скорости мышления, она отпадает. То есть человек перестает стараться быстро мыслить. Если у тебя какая-то глобальная цель, которая находится за пределами жизни, то ты будешь все свои силы тратить на достижение этой цели до самого конца. То есть у тебя жизнь будет полностью насыщена вот этим движением. А тут получается, когда у человека движение остановилось, вот он там вышел на пенсию, и все, ему ничего не надо, у него возраст дожития. И, конечно, он будет медленно мыслить и всех нагружать вот этим своим замедленным мышлением, там, рассуждениями непонятными, оторванными от жизни. Ну вот, так что ставим себе цель, восстанавливаем быстрое мышление и... У нас жизнь, получается, начинает идти медленно, субъективно. Да. Высказались, что с недоверием, что человек воспитывает волков, волкодавов, там, про крыс, не говорите глупостей. Ну, я бы говорил, конечно, глупости, если бы тому не было куча подтверждений. На флоте, например, с крысами таким образом борется не один уже век. и прекрасно справляются. Если крысы заводятся, то вот таким образом поставляют их, подставляют, вернее, крыс, остается одна единственная крыса. А до тех пор, естественно, если она не находит самочку, которые потом плодятся уже прям где-нибудь в каюте. Поэтому вовремя от крысодава нужно избавиться, когда последнюю крысу потом она поймает, приведет. Вот. И то же самое с волкодавами. Волкодавы есть как выращенные породы собак, так и волкодавы, те, которые природные, которых делают из волков. Так что не надо говорить кто-то там глупости. Просто изучите историю, почитайте, посмотрите. Очень чего интересного в мире найдете. Ну и в заключение. Правда, уже поступил вопрос после того, как было объявлено об окончании приема вопросов. Но вот Юра Иванов настоял на то, чтобы его вопрос был зачитан. Как вашу теорию можно проверить? Сейчас много говорится людьми, и многое, что не соответствует сказанному. Как вас понимать? Да, я думаю, можно не понимать. То есть, если человеку это не надо, он это не воспримет. Восприятие происходит при сонастройке. То есть, когда говоришь с человеком, ты на него настраиваешься, и у тебя появляется образ в сознании, который был у этого человека. То есть он перескакивает через вот этот канал связи, образующийся при сонастройке. Если у вас такой настройки не получается, то вы мой образ не воспримете. А раз не воспримете, то что я могу? Значит, вам это не надо. Все. Да здесь все просто. Юрий, мне кажется, любую теорию надо проверять практикой. Вот если в практике это подтверждается, значит, все просто. Значит, это есть. Если не подтверждается, то ссылайся, не ссылайся на кого-то, на какие-то книги, учебники. Ну, это бестолковое времяпроведение. Меня сейчас спрашивают, откуда ты берешь знания? Я говорю, да просто вот, смотрите в жизни. И не надо спрашивать, откуда знания берете. Или как эти знания применять. И вот здесь еще Олекса Ми написала. Алексей Орлов. Сказитель довольно лояльно высказался о семитах, а то, что они практически оккупировали управленческие структуры, это факт. Наши корни, корни человеческие иные. Да, так оно и есть на самом деле, и мы часто увидим различные фамилии, которые здесь назывались, и это факт. Здесь стоял разговор о несколько другом, чтобы не попасть на какие-то претензии от правоохранительных органов. Поэтому я призываю говорить очень аккуратно на такие темы. И достаточно прочитать, наверное, исторические справки о том, кто находился в каких-либо структурах. Ну, например, там НКВД, кто управлял ГУЛАГом, кто состоял в каких-то партиях после революции, кто там сейчас управляет банками и прочее, прочее, прочее. Это то, что было сказано, это правда. Просто разговор должен вестись таким образом, чтобы... Это я не говорю, что плохо он ведется, я просто в очередной раз говорю всем, чтобы это не было вызыванием претензий, чтобы не переходили на какие-то разговоры, а вот ты там кого-то, ага, значит, ты вот такой-то, ну, мы сейчас тебе там прижмем. Всегда разговоры надо вести очень лояльно, взвешенно, без каких-то эмоций, которые касаются особенно тем национальности, тем религии и так далее. Ну и помни, что в нашей стране присутствует много-много народов, которые и близкие нам по крови, и не очень близкие, кто-то побратимые, кто-то не очень побратимые, но всегда, что очень важно, русский человек находил возможности взаимодействовать с народами и близкими, и не очень близкими. И всегда находил возможность делать так, чтобы в каждом народе проявлялось лучшее, а не худшее. Проблема в том, что мы опустились, ну, позволили, скажем так, опустить себя очень низко. Проблема в том, что мы продолжаем спать, когда из наших карманов вытаскивают что-то. Проблема в том, что мы не понимаем, как нас уничтожают. И посмотрите вокруг. Ведь, да, пропаганда по СМИ идет, да, нам показывают, как себя уничтожать. Но мозги-то у нас должны оставаться, мышление-то, многоскоростное мышление у нас должно присутствовать, мы-то должны это понимать. А у нас, ну, показывают по телевизору, что можно пить, ну, мы пьем, показывают, что можно курить, ну, мы курим, показывают, что надо вот так себя вести, ну, мы так себя ведем. А то, что наши семьи разрушаются, то, что мы страдаем, уничтожаем сами себя, как-то никто не говорит, а все больше и больше сваливаем на каких-то там других народов, на каких-то там выродков, на бесов, да на кого угодно. Друзья, да становитесь вы сами сильнее. Давайте объединимся. Ведь обратите внимание, другие народы как поступают? Появился, посмотрел по сторонам, разведку произвел, созывает себе родичей ближайших. С ними начинает что-то делать. Еще расширяется, смотришь, через полгода, через год у него уже тут ларек стоит, потом там уже до рынка доросло, а потом вы несете туда свои деньги. Как последние бомжи из своей квартиры. Все выносите за еду, да, и работаете уже за еду, и выносите деньги за еду. И остаетесь, в общем-то, никто на своей земле. А вот те, которые пришли, сумели соорганизоваться, они начинают управлять. Ведь никто вас не заставляет брать кредиты. Ну, проще же самим организоваться, сделать свое производство. И это производство будет существовать, вас кормить, ваших детей, да еще и же можно на своей земле его увеличивать. Нет, вот почему-то другие могут, а вы не можете. Да, скажите, коррупция, да, у них там это, аул сбросился, или синагога сбросилась, там, или еще кто-то. Ну да, сбрасывается. А что, мы сами не можем сброситься на свои предприятия? Что все время искать виноватых? Они и так ясны, что об этом говорить-то, перетирать? Это удел слабых, это удел детей. Давайте уже переходить на взрослый уровень бытия. Так или иначе, нам с другими народами нужно взаимодействовать. Земля-то кругленькая, никуда не денешься. Но если ты слабенький, дохленький, то тебя всегда могут пнуть, ноги об тебя вытереть. Если ты самодостаточный, сильный хозяин на своей земле, ну попробуй меня ноги вытри. Ну попробуй меня завали. Да не получится. И тогда, хочешь не хочешь, с тобой будут считаться. А вот когда сидишь сопли на кулак, наматываешь песочнице своей, и все время мамку зовешь, или папку, или там прилетит перуник нам в голубом вертолете, либо Господь какой придет, меня спасет. Не, не получится. Давайте об этом помнить. Ну что ж, все вопросы, реплики мы зачитали, и пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Хочу напомнить, 21 ноября 2019 года, четверг, по одному из современных календарей, многоскоростное мышление, тема эфира, Александр Волошин, Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио, на эту тему беседовали. И вот, как всегда, я предлагаю, Александр, подвести итог нашей встречи, сказать что-то доброе, вечное, хорошее, можно по теме что-то, можно так просто. Пожалуйста. К чему я это все подводил? К тому, что каждый человек должен осознать себя душой, воплощенной в теле, которая пришла в этот мир, пройти по пути судьбы, решить свои жизненные вопросы и все, что она делает, делать в своих интересах. Система направлена на то, чтобы душа перестала управлять телом, и, соответственно, тело ушло под внешнее управление. Это делается через различные механизмы, и в итоге накладываются ограничения на мышление, на поведение, в общем, по-разному. Но все сводится к тому, что тело действует не в интересах души, а в интересах посторонних сил. Вот я предлагаю восстановить управление душ телами, то есть стать людьми и душам совместно так изменить окружающую действительность, чтобы нам стало хорошо жить, чтобы мы приходили в этот мир быть счастливыми, а не помучиться и, соответственно, перевоплощаться. Чтобы каждое воплощение для нас было с удовольствием. Все. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, друзья, закончился наш сегодняшний эфир. И я в очередной раз призываю всех к здравомыслию. Надо помнить, что вот наше державное мировоззрение, славяно-русское, всегда отличалось своей широтой. Не узконаправленностью какой-то сектой, сектантским мировоззрением, так называемым, а широтой. Поэтому мы всегда находили взаимодействие с другими народами. Поэтому народы, которые находятся в Руси-матушке, они, в общем-то, не были задушены или убиты. Всем давался суверенитет, всем давались какие-то знания, сохранялась культура. Иногда даже, на мой взгляд, где-то свыше того, что требовалось. Ну, вот так вот эти самые, в кавычках, управители некоторые распорядились. На мой взгляд, не совсем верно. Но это говорит о том, что вот всегда помогали. А у другой цивилизации настрой такой. Приди, раздели, подчини, страви. Уничтожь самых лучших и после этого владей. Захватывай, уничтожай, порабощай, делай, что хочешь. Вот это не наш подход. Это их инородный, иной подход. Наша цивилизация славяно-русская потому и на мой взгляд, более пригодна для того мира, что мы можем взаимодействовать с этим миром, какой он есть. Но взаимодействовать может только сильный, самодостаточный человек, хозяин. Не нацист какой-то там, который на всех обижен, долбит всех, а тот, который самодостаточный. Вот задумайтесь об этом. Не переходите на манеру поведения тех, кто нас уничтожает, ибо эта манера поведения специально нам внедрена, чтобы нас же самих уничтожить. Пришло время здравомыслия. Давайте об этом помнить. Надо нам самим становиться человеками на своей земле. Вспомнить, кто мы, откуда и что делать. Вот в этом наше счастье. И счастье тех, кто нас окружает. И, кстати, счастье, может быть, даже самого мира. Потому что многие сейчас начинают смотреть на Россию, когда же, наконец, русский народ вспомнит, кто он. И перестанет лежать в пьяном угаре где-то там под забором и хрюкать, как свинья. А возьмется за труд, возьмется за свою жизнь и поможет другим подняться. Серьезно, пообщайтесь, по Европе поездите, поговорите с людьми. Что там люди говорят? С какой надеждой смотрят на Россию? Ну и, конечно, славянские страны в первую очередь, которых там уже цивилизация давит. Ну и другие тоже. Ладно. Благодарю всех за участие в этом эфире. Многоскоростное мышление. Александр, тебе низкий поклон за то, что тему раскрыл. Евгений Роденко, благодарю за то, что участвовал как звукооператор, звукорежиссер. Светлана Большакова за то, что в чате наблюдала за тем, что происходит. Ну, естественно, тем, кто нас поддержал своими вопросами, репликами и комментариями. Так держать, друзья. Вместе мы сила. Вместе нас ждет великое будущее. Не как каких-то там шовинистов, уничтожающих кого-то, а как это нам и должно. Хозяев этой жизни, хозяев этой земли, которые просто так ни на кого не нападают, никого не давят, а строят мир. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю. Народное славянское радио. Для пытливых умов.